Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня встречаемся в клубе Народного славянского радио, и сегодня мы будем рассматривать очень злободневную тему, которая связана с продлением рода. Почему наши дети, наша молодежь не хотят продолжать род, и насколько это важно продлевать свой род. И думаю, не только мы обсудим сами проблемы, но вполне возможно, если получится, дадим еще ответы, как нам быть и что нам делать. Ведущая сегодня Ольга Малафеева. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравия всем! И я думаю, что давай уже начнем с того, что ты будешь озвучивать те наболевшие мысли и вопросы, которые накопились у нас за это время. Да, для меня, как ведущий, так это вообще очень, не просто как ведущий, как для человека, для женщины, это очень грустная тема. Почему грустно? Да ведь потому что совсем ведь недавно, ну вот для моего поколения, например, вообще не возникали такие проблемы. И было естественным выйти замуж или жениться, и, конечно же, родить детей, продолжить род, продолжить жизнь на земле. Как мы дожили до жизни такой, что сегодня молодежь заявляет, что они не хотят создавать семьи, не хотят иметь детей. Говорят, что жить надо для себя, и никому они ничем не обязаны. Алексей, в чем дело? Что они не понимают? В чем заблуждаются вот такие заявители? Это один из первых вопросов, который сегодня к нам поступил. И дополнительно спрашивается в завершении этого вопроса, что можно и нужно сделать старшему поколению, чтобы помочь им изменить эти взгляды на жизнь. Вот так. Да, интересные вопросы на самом деле. И мне хочется тебе задать вопрос. А сама-то ты видишь какие-то причины? Может быть, сама что-то так на пальчиках это зажимая перечислишь? Почему не хотят? Слишком, грубо говоря, заелись. Слишком много играют. Слишком много имеют. Много соблазнов и соблазняются, то есть идут на поводу, как дети малые, которые и в игрушки играют, так и став большими по годам взрослыми, но не по сути, все равно продолжают как бы играть, как будто настоящей жизни не понимают, что такое жизнь, зачем живут. Заигрались. Я думаю, что причина в том, что заигрались слишком легкой жизни, хочется много доступно. Вот в этом вижу. Как-то и лени много. А как ты думаешь, легкая жизнь это что такое? И в чем заключается сама игра? В чем заигрались? А к жизни относится так, как будто в запасе есть еще у них жизнь. И они сейчас как будто понарошку живут. Едят, пьют, на работу ходят, веселятся, играют в разные компьютерные игры, ездят по странам и континентам, смотрят. Вот так вот ты думаешь, да, что наслаждаться. Из-за этого? То есть из-за этого ты сказала, что такое ощущение, что думают, что две жизни. А вот мне приходит в голову обратное, что они думают, что только одна жизнь, и надо ее прожить так, чтобы потом не было, ну, дальше, вот там, как в поговорке, да, за бесцельно прожитые годы. Вот поэтому большинство людей занимаются тем, что они берут от жизни все. Вот когда-то был какой-то фильм американский, еще старый, еще там до 80-х годов, насколько я помню, он вышел. И там было сказано, да возьми от жизни все. Рок-н-ролл, панковское это движение направления, хипповское движение направления. Бери от жизни все, наслаждайся. Мир, любовь, радость. Вот все, что есть, то и есть. Ну, а дети родятся и родятся. Ну, что там? Ну, не родятся и не родятся. Ну, зачем лишняя обуза? И люди, мне кажется, просто вникли в эту суть, что бери от жизни все. А дальше людям стали дальше навешивать еще дополнительные какие-то условия. Это, например, нельзя рожать детей, если у тебя, к примеру, неправильные условия жизни, если ты живешь не очень богато. Ну, зачем голодьбу-то плодить? Зачем увеличивать что-то? Ну, у нас же нет хором каких-то. Их сначала надо заработать, эти хоромы. Сначала нужно сделать так, чтобы нам было хорошо, чтобы у нас в каждой там, квартирке, в каждой комнатке, в туалете, в ванной была какая-то техника, показывающая что-то, рассказывающая что-то, развлекающая, чтобы было комфортно, чтобы была машина на каждого члена семьи, причем дорогая, хорошая, новая, элитная, чтобы можно было показать, какое крутое или какая крутая, чтобы мы не ели в каких-то там рыгалках, как это называли, каких-то там столовых, а ходили в какие-то рестораны, чтобы могли куда-то съесть, отдохнуть. Мы же устаем, мы же много работаем-то, да? Вот. И вот это все накопилось сюда, наложено было в очень большом количестве. И человек свыкся с тем, что живем один раз, надо брать от жизни все и жить на широкую ногу. А дети... Ой, а какие тут дети? Что, дети есть, да? Оказывается, еще дети есть. Так что, свыкшись с этой тематикой, люди задумываются совершенно о другом. Ведь куда направлена мысль, то и происходит в твоей жизни. У меня вот такое видение. Что скажешь? Ну да. Я почему сказала про жизнь, как будто еще есть. Я согласна с тем, что да, возьми от жизни все, это и есть такое. Но еще, когда неразумно относятся к своему здоровью, вредят своему здоровью, едят, что попало, пьют, что попало, то, что приносит вред своему организму, и не думают о том, о последствиях. Вот. Оль, ну так здесь тоже очень простой ответ. Живем один раз. Возьми от жизни все, умри молодым. Молодой не думает о своем здоровье. Ну вот честно скажи, ты когда была молодая, там тебе лет 18, 20, 25 было, ты очень много думала о своем здоровье. Ну покажи, кто из твоего окружения такого же возраста думал о здоровье? Ну кто? Ну, покажи мне пальчиком. Много таких примеров? Ну, нет, конечно, молодые мы были здоровыми. Мы не ели, что попало. Как-то естественным образом жили, на мой взгляд, нынешний, что мы жили правильно, питались правильно, много. В мое время не было не только интернета, еще и я жила в таежном поселке, и не было телевизора даже, поэтому мы много читали, мы много общались, гуляли на улице, и игры различные были. Какая у тебя была скучная жизнь? Какая у тебя была скучная жизнь, да? Никуда не сходить, ничего не посмотреть. У нас очень веселая жизнь, у нас каждую неделю были, например, в школьные годы вечера, мы к ним готовились различные, сами проводили, поэтому была очень насыщенная жизнь. Ну, это ты сейчас себя оправдываешь. Это ты говоришь, что у тебя была веселая, насыщенная жизнь, а на самом деле скукота это все. Ну, самим надо что-то там резать, что-то там строгать, из чего-то шить, самим надо что-то складывать, в галошах ходить. Это в этом и есть интерес. Какой же это интерес? Жить на помойке в трущобах? Какой же это интерес? Самим все устраивать? Для этого аниматоры есть. Аниматоры все сделают. Какой тебе там самой что-то делать? Ну, это же голытьба этим занимается. Ну, что ты? Ах, ты на современную тему перевел. Я-то про свое время говорила. Ну, да, и сейчас я вижу, молодые, они, в общем-то, уже с молоду. В школьном возрасте, будучи, уже портят свое здоровье тем, что сидят в гаджетах, то, что ходят в одежде, не соответствующей, например, погоде, но зато модно, и общаются, вот это курение, ранние напитки какие-то там, энергетики. Это все школьники уже приобретают и смотрят, что они с молоду. такими глупостями занимаются. Оленька, ну так ты выступаешь как бабушка какая-то, уже потерянная в жизни. А я бабушка. Вообще потерянная, вот просто унесенная ветром куда-то там на Луну. Современный парень или девочка тебя послушает, скажет, ну все, сдрызнула с ума старушка, все, там, пора уже ей, когда мы это, ползти на кладбище заворачиваться. Мы здоровые, у нас все классно, нам весело. Мы тусуемся, мы смотрим постоянно фильмы, в интернете постоянно что-то веселенькое для себя находим. А голытьба там занимается чем-то таким, что сами что-то делают, потому что на это нет денег. Ну, нет денег, чтобы купить. Вот сами там и придумают что-нибудь. А у нас деньги есть, а нет денег, мы их достанем, мы в интернете заработаем. Это дураки там горбатятся где-то, лопатами что-то передвигают, у станков стоят. А мы-то, мы же элита. Мы офисные ребята, мы приходим в офис не для того, чтобы работать, а для того, чтобы получать деньги. Мы за то, что ходим на работу, нам дают деньги. Не за то, что мы сделаем, а за то, что мы туда ходим. Вот такой у нас принцип жизни. И потом мы на работе тусню устраиваем, какие-то корпоративы, постоянно чашечка кофе, сигаретки, туда сходить после вечерком, встречаемся, идем в какую-то кафешечку, там ресторанчик куда-нибудь, заработали деньги, нормальненько в себя заливаем то, что тебе и не снилось. Ездим туда, о чем ты даже не мечтала. А ты сидишь, что-то разговариваешь о каком-то здоровье. Мы и так здоровы. Вот объясни 18-20-30-летнему подростку, 30-летнему, что он нездоров. Да он тебя пошлет на три буквы в эротическое путешествие лесом. И скажет, иди сама там, двигай к врачам, старушка, рассыпаешься, песок из тебя уже сыпется. А я здоровая деваха, или я здоровый парень, у меня все нормально. Я и в фитнес там схожу, и ем, что хочу, и слежу, естественно, выбираю лучшее. Так что тему не в ту сторону дуешь-то. Вот что тебе скажет современная молодежь на все твои такие заявления. Да, но жизнь дана не для развлечений. Кто тебе такое сказал? Кто тебе такое сказал? А для чего она дана-то, жизнь? Жизнь одна. Ее нужно прожить так, чтобы не было стыдно. Ну вот, однажды. А мне не стыдно за потерянное время. Может быть, даже когда-то, чтобы не пришлось спросить самого себя, а что приходил-то сюда в эту жизнь? Чтобы развлечься, чтобы хорошо жизнь провести, чтобы весело было, чтобы много чего увидеть, потусоваться, заняться плотскими утехами, испробовать те фрукты и овощи и так далее, запретные плоды, которые вам и не снились вообще, о которых вы даже не подозреваете. А у меня все это есть. Мне будет что вспомнить на том свете, сказать, что он есть. Вот и все. Вот и весь разговор с тобой. И ты пытаешься таким разъяснить, для чего в жизнь приходить? Что детей надо рожать? Да ну что-то, ну... Насмех курам. Ну, о чем разговор-то? Бабуль, я живу рядом с такими, да. Ну, так и чего? И что? Твои проповеди помогли кому-то? Что, многих на путь истины наставили? Прислушиваются. Не сразу. Не сразу, но потом говорят моими же словами. А я молча радуюсь. Ну, это, видимо, ты слушала семинар Алексея Орлова, где он рассказывал принципы взаимодействия, да, с людьми, да? Там он рассказывает, как правильно общаться с молодежью. Ну, ладно. В общем, мы с тобой сейчас что сделали-то? Мы с тобой разобрали две крайности. Первая крайность – это правильная жизнь, основанная на опыте и воспоминаниях, а вторая – современная жизнь, которая основывается на представлениях о том, как надо жить. Ну, и вот как здесь найти? Ну, слово «компромисс» идиотское – мне не нравится оно. Как здесь найти золотую середину? Как здесь кого-то направить на путь истины, чтобы на самом деле нам выйти из той помойной кучи, из той помойной ямы, как это уже можно назвать, которую нам подготовили, в которую мы вот внедрились глубоко? Ну, давай так, вот эти вот проповеди мы в сторону откладываем и придумаем какие-то слоганы, понятные, простые, для ребенка, для молодого человека, которые бы его заставили задуматься, которые бы заставили его понять, что такое вообще эта жизнь. У тебя есть такие заготовки? Ну, заготовок нет. Но самое главное, что нужно... Вот я спрашиваю, например, а ты знаешь, кто ты? А ты знаешь, зачем ты живешь? А они опешивают сначала, а потом кто-то говорит, знаю. для того, чтобы детей или внуков там воспитывать. А кто-то совсем ничего не отвечает. То есть вот ну, такие вопросы, они не приходят просто так к людям. Вот как-то надо... Вот когда я разговариваю, задаю вопрос, уже все-таки люди знают, что нужно такие вопросы задавать хотя бы. А то ведь они же даже и не знают, что надо задать такой вопрос. А кто вообще я? А что значит быть взрослым? А когда, например, рожать можно детей? Или откуда дети приходят? Есть ли у них программа жизни? Кто, когда ребенка? Например, планирует, человек планирует или свыше дается, то есть даже не задаются, а дети, подростки и более старшие, с ними никто не разговаривает на эту тему. Ни в школе, ни вот, я думаю, и дома тоже не разговаривают. И несколько раз мне доводилось с молодежью разговаривать, они с удовольствием прислушиваются, поддакивают и улыбаются, и рады, и не хотят уходить от тебя. Ну вот я имею в виду даже группа парней, с которыми я разговаривала, один из них мой внучатый, нет, племянчатый внук, вот так. И они бы с удовольствием поговорили на тему любви, дружбы, семьи, жизни, но с ними никто не разговаривает. Угу. То есть ты поднимаешь так это вопрос, ходя тузом, да? А кто ты такой в этой жизни? А для чего ты в этот мир пришел? И ты же сама отмечаешь то, что есть дети, которые просто отворачиваются, ну или молодые люди отворачиваются и уходят. Им эти вопросы непонятны. Так ведь? Не все же отвечают правильно на твои вопросы, не все задумываются. Кто-то просто так пожимает плечами и уходит. Да, конечно. А раз такое есть, это означает, что, видимо, где-то ты не до конца понимаешь, с кем на какую тему разговаривать. Да, понятно, что можно с козырного туза сразу ходить, но все ли готовы выдержать столь мощный напор? Ведь, наверное, не все. Нет, я просто сейчас все в кучу собрала, а на самом деле, действительно, вот молодежь гуляют, и вот с ними, с парнями, и завели разговор просто про дружбу, про то, чем они занимаются, куда идут, какие нравятся им развлечения, а что они там находят полезного для себя, в чем польза, например, какого-то кружка. И довольно-таки отвечают разумно. У какой-то игры даже компьютерной пользы находят. Спрашиваю, какие игры. Вот в этой можно вот скорость мышления. Тут словарный запас набирается. Потом, например, какой-то в кружок моделей ходит девушка, учится не только не то, чтобы подавать себя, а чувствовать себя. Она говорит, я, говорит, учусь чувствовать себя изнутри и подавать себя ну, снаружи, чтобы я учусь видеть себя изнутри и снаружи. Вот так вот даже говорят. Ну, ответ-то хороший, только вопрос, а для чего себя чувствовать изнутри и подавать? Ведь слово «подавать» что означает? Какое-то блюдо, которое я подаю для чего-то, либо продаю себя для того, чтобы занять какое-то место в жизни. А какое место в жизни? Поэтому вот я, когда разговариваю с людьми, я всегда сначала пытаюсь понять, какие у них интересы. Ну, вот есть люди, которые... по разным направлениям что-то там нашли для себя, и в эти направления влились, и там у них есть соратники и так далее. Ну, вот кто у нас такие яркие? Это какие-то религиозные, может быть, общественные организации, неформальные, может быть, организации какие-то, объединения неформальные, вернее, так сказать. Какие-то клубы по интересам, какие-то там авторы интересные книги пишут, и я знаю несколько клубов таких, имени таких авторов. Ну, образ жизни тоже это объединяет людей. Кто-то там на землю хочет пойти, жить на земле, кто-то хочет ходить в фитнес какой-то, заниматься подготовкой своего тела к какому-то сезону, там, к лету, а кто-то вообще просто ходит, потому что ну, ему нравится быть крепким, здоровым, накачанным, подвижным, растянутым. Вот кто-то там, трезвый, здоровый образ жизни ведет. Но когда я начинаю разговаривать с такими людьми, я спрашиваю: скажите, пожалуйста, вот ладно, вы, ну, к примеру, там, вы трезвый человек, по жизни трезвый, я тоже трезвый человек. Вы не употребляете, я не употребляю. Вы агитируете за трезвость, я агитирую за трезвость. Но в чем наша разница? Ну вот вы можете сказать, что я член вашей команды? Они так говорят: ну, пожалуй, нет. Я говорю: а почему? Я же трезвый человек, я же также агитирую, я понимаю, что это разрушение вообще всего, да, алкоголизм. А алкоголизм – это когда ты хоть одну рюмочку выпил, это уже алкоголизм. Вот, и говорят: ты говоришь о чем-то другом, ты говоришь о чем-то о своем. Да, трезвенское движение, все здорово, но ты говоришь о чем-то о своем. Я говорю: о чем? Говорят: ну, ты говоришь то, что нашего движения не касается. Я говорю: о, интересно, а что не касается вашего движения? Ну, мы говорим только про здоровый образ жизни и про трезвость, а ты говоришь еще про, например, народную экономику, ты говоришь еще про политику, ты говоришь про власть, ты говоришь про религии, разъясняешь что-то. А это все находится за рамками нашего трезвенческого движения. Встречаясь с другими, с какими-то людьми, ну, с теми же самыми моими любимыми анастасиевцами. Я говорю: ну, смотрите, я за то, что и вы. Я также хочу, чтобы было пространство любви. Я также хочу, чтобы люди жили в чистом пространстве, где природа чистая. Я также хочу, чтобы природу не нарушали, не ставили себя выше замыслов Творца. Я также хочу, чтобы люди жили в мире. Потому что, по большому счету, если мы посмотрим анастасийское движение с точки зрения того, чьим продолжением оно является, да, уберем вот что-то и оставим сам стержень. И мы с вами увидим примерно что-то похожее по стилистике, которое связано там с хиппи. Только хиппи были близки к природе, чтобы был мир во всем мире, песни, танцы, хороводы, развлечения. А здесь добавилась какая-то хозяйственная деятельность. А вот эта вот основа хипповская, она осталась. Что вот мир, счастье, любовь, радость, песни. Вот это вот наполнение. Просто вот в анастасийское движение добавились какие-то еще новые элементы. И получается, что из хиппи переросло сюда. Но что дальше? Хиппи к чему-то привели? Нет, ни к чему не привели. Кроме как уменьшение рождаемости, хотя там много было свободы секса, там любовь, она у них плотская очень часто переводилась, много было дружбы, но не прибавило много детей. Да, там по одному, ну, по два ребенка родилось, которые посмотрели на своих родителей, некоторые как приняли их, некоторые не приняли. Вот. А смотрю на анастасийское движение. За малым исключением, большинство – это те, кто родили там одного ребенка, ну, двух. И дальше происходит распад. То есть углубление в построение светлого будущего на отдельно взятом гектаре, там, двух, трех, четырех гектарах, не приводит к общему счастью почему-то. Происходит развал. Семьи расходятся, кто-то продает свои эти родовые имения, выезжает. То есть мы видим, что какой-то затык, дальше движения нет. И вот когда я говорю: ну, я же за то же самое, за что и вы, но только вот чуть больше. Говорит: вот то, что ты больше, вот это ты, этим ты отличаешься от нас. Этим ты и не входишь в наш. Потому что опять говоришь про какую-то власть, ты все время говоришь про какую-то экономику, ты все время говоришь про какое-то взаимодействие по каким-то определенным укладам. А у нас этого нет. У нас равноправие, у нас любовь, у нас дружба, у нас вот свой гектар. И так вот, если мы рассматриваем дальше какие-то моменты, ну, например, вот есть движение нескольких писателей, сейчас специально фамилии, имена, отчества не называю, чтобы никого не обидеть. Но с ними разговариваешь, они вроде бы вот в тематике такого народа славянского, чего-то такого, да? И на праздники, бывает, приезжают. И встречаешься на празднике, начинаешь говорить об этом. Ну, например, о творчестве какого-то писателя. который сподвиг на вот эти вот действия какие-то и на то, чтобы там они как-то собирались. И спрашиваешь, вот суть-то его, Писань говорит, ну суть то, что мы должны дальше перечислять какие-то качества, кем они должны быть. Я говорю, хорошо, а для чего? И вот тут все, пыхс, и все рассыпается. Потому что качество у них есть, а применение и цели, где это применять, нету. И когда опять же начинаешь говорить про то, что мы должны заниматься совместным хозяйствованием, через это мы должны перейти к самообеспечению. Через это мы должны получить свою казну, чтобы у нас был достаток. Эту казну направлять на расширение своей деятельности, чтобы других людей втягивать. И через это мы должны стать властью на месте, и через объединение местных самоуправлений должны стать властью в этой стране. Вот когда начинаешь про это говорить, они отваливаются. Вот я сейчас перечислил. Трезненческое движение, ЗОЖ, Анастасийское движение. Почитай каких-то книг, и везде мы видим затык. Дальше движения нету. И что одни, что вторые, что третьи не понимают, что если мы не становимся властью, то в этом случае тогда мы ничего в этой стране изменить не можем. Потому что кто власть, тот и принимает законы. Кто власть, тот и эти законы воплощает. Кто власть, тот и направляет наши мысли через средства массовой информации, куда им надо. Кто власть, тот и управляет средствами производства, казной, ну и так далее и тому подобное. А вы все время мечтаете о том, что вам с голубых во всех смыслах этого слова экранов наговорили? Какие-то идеи хорошие взяли себе, но при этом ничего не делаете. То есть, к чему я веду? Если мы находимся в постоянном состоянии, что все плохо, а сейчас большинство людей находится в состоянии, что все плохо, нас задавили, задушили, то в этом случае ничего не меняется. Мы как маленькие дети ждем, когда кто-то, взрослый дядя, неважно, как его назвать, взрослая тетя, неважно, как его назвать, богиня, президент или кто-то еще, за нас все сделают. Маленький ребенок всегда жалуется, что все плохо. Маленький ребенок всегда играет. И маленький ребенок всегда находится в том узком направлении, в которое его направили. Ведь сами по себе все движения, а там еще и можно перечислять многие другие, очень хорошие. Мысли-то здоровые, классные мысли-то. Ну, разве плохо быть трезвым? Конечно, хорошо. Разве плохо быть здоровым? Да отлично. Разве плохо жить на земле? Да здоровско. Разве плохо жить по тем укладам, которые в каких-то книжках... Да все отлично, все так и надо. Но если здесь присутствует направленность, зашоренность, ограничение и непонимание, то это дети, которые всегда будут жаловаться на плохие условия жизни. А если у них пробьется вдруг желание что-то самим сделать, они будут действовать вот в этих самых шорах, которые кто-то им установил, не видя главной цели. Вот уверяю тебя, если бы, к примеру, ты была одной из министров, которые бы занимались вопросами культуры, образования, досуга, ну, то, что для тебя близко, с чем ты общалась, я думаю, что ты бы нашла кучу вариантов описать, как надо жить, и под твоим бы чутким руководством были созданы новые уклады жизни, и со средств массовой информации исходила бы другая совершенно направленность. И люди бы стали задумываться о том, что рождение детей – это не свиноматка. Рождение детей – это не обязанность, это просто естество. Жизнь на земле – это норма. Уклады предков – это наша основа. Образование не для того, чтобы диплом получить, а для того, чтобы быть разумным и найти свое место в жизни. Так ведь, Оль? Да, ты, конечно, меня поставил заведующий министерством. Сила воли тут нужна. Конечно, убеждение. Твердые, цель, куда двигаться. Ну, потом шаги, шаги, очередное решение очередных задач. И одному, конечно, это не справиться, всегда нужна тут команда. Но кто-то управляющий должен быть. Ну, представим, что у тебя ресурс неограниченный. Представим, что ты министр, и у тебя есть команда. То есть тебе не надо думать, откуда взять команду. У тебя есть команда. Команда единомышленников, которые исполняют твои поручения, твои приказы. Ну, вот скажи, пожалуйста, ты бы что начала делать для того, чтобы исправить ситуацию? В первую очередь в умах наших детей и взрослых. Что бы ты делать начала? Начать, я думаю, с образования нужно. Потому что до людей нужно донести, до молодых людей нужно донести. Для этого нужно педагогов учить, учителей и различного уровня педагогов, чтобы во всех областях были образованные педагоги, и они могли стать наставниками для молодежи. Вот я думаю, с образования нужно. А уже образованный человек, он более разумно рассуждает, и уже можно в других областях порядок наводить. Хорошо, человек вышел из школы и окунулся с правильного образования. Он вышел и окунулся в ту среду, где алкоголь, где разврат, где мордобой и так далее. И что? Помогло твое образование? Так он пойдет учиться туда, где образованных инженеров готовят, потому что образование – это же не только школа, это и средние, и высшие учебные заведения. Ну, прекрасно. Образовался, потом пошел в пивную, напился. Он же образованный. Или ты не встречал инженеров, которые попивают коньячок, пивком там заливаются? Разве не было таких инженеров в твоей жизни? Так это не знающие, не ведающие о многом инженеры. А как ты думаешь? А если получили... Я понимаю тебя. А как ты думаешь, что победит, например, 4-часовая встреча с учителем, либо 20-часовая встреча с реальностью? Что победит? Реальность либо учитель? Ну, реальность, конечно. Да, поэтому вот если ты отделяешь образование от досуга, то в этом случае ты сразу в проигрышной ситуации. На мой взгляд, необходимо в комплексе смотреть. Для того, чтобы твое образование выходило в жизнь и имело какую-то почву, нужно заниматься подготовкой этой почвы. Это досуг, это развлечение, это какие-то там мероприятия, которые не школьные, не вузовские, но являются продолжением образования и обучения. Поэтому программы телевизионные придется корректировать. Поэтому нужно будет выставлять гранты на съемки правильных фильмов. Не вот этой порнухи, которая там сейчас показывается. Во всех смыслах. Во всех. Вот обрати внимание. Специально сижу там, да, иногда переключаю. Что может сегодня интересного? Так, надежда какая-то у меня в голове. Может сегодня что-то интересное, полезное? А нет. То нам ментов пьяных показывают, то показывает каких-то боевиков, которые разбираются с мерзавцами, которым не понравились, при помощи ломания рук, носов, там, выстрелов в голову. То нам показывают фильмы про войну, какую-то фантастику, чего не может быть вообще в этом мире. Как один там типа Рэмбо побеждает всех врагов. То показывает, какой у нас правильный руководитель чего-то, который за всех подумал и так далее. К чему это все приводит? Это все приводит к тому, что у человека создается иллюзия об этом мире. Он находится в иллюзии, погруженный в эту иллюзию, и он привыкает к тому, что за него найдется герой, который за него что-то, ну, встанет за него, да, или за которого он спрячется, который Супермен, ну, только по-русски называемый, спасет. Найдется честный мент, который его спасет. Найдется честный прокурор, честный следователь, честный руководитель, который за него все сделает. Но сделает он за него для того, чтобы высвободить его время на развлечения. Другие-то фильмы нам показывают, рассказывают. Ой, девочка приехала в какой-то крупный город, не будем пальцем указывать, на Москва-Бат. И у нее все сложилось. Ой, встретила какого-то удивительного человека, и у нее все хорошо. Но где здесь многодетная семья? Где здесь правильные уклады жизни? Где здесь наша культура? Вот в этих фильмах полное отсутствие культуры, то есть бескультурия. Там про семью не говорится. Там говорится, что надо хорошенько накраситься, девочки, подложить там, где чего надо. Смело зайти, разбивая, ну, грудью пространство, да, светлое будущее прокладывать. Найти себе какого-нибудь хорошего, красивого. Ну и все, и жизнь удалась. В 10 фильмах и показывают это все, и только, может быть, в одном еще вдруг там ребенок какой-то появляется. Но из 10 фильмов, где есть ребенок, нам рассказывают, что или это неудачная любовь и по залету, либо случилась любовь, она влюбилась, родила ребенка, а он ушел. Либо трагедия произошла, и теперь она борется за жизнь, что надо добиваться своего, не надо складывать руки. У нас же общество-то равноправие, возможности для всех, что мужчина, что женщина. И только в 1000-м фильме в одном рассказывается о том, как это классно быть с любимым человеком, как это классно рожать детей, как это классно находиться среди них, слышать их вот этот вот веселый звонкий смех. В одном из 1000. А ты говоришь, учеба, образование. Вот они выходят из школы, попадают в среду подворотни, потом идут, смотрят какие-то ролики, которые мама с папой там крутят, или бестолковые ток-шоу, либо там футбол, хоккей и так далее. И все, и на это заканчивается твое образование. Да, вроде бы информация правильная. Вроде бы и посыл правильный. Но ночная кукушка дневную перекукует. Поэтому если ты уж взялась за то, что ты будешь отвечать за правильное мышление, то не только образование, но еще и досуг. Досуг как продолжение образования. Это раз. А рядом с тобой должен быть министр, который понимает, а как жить-то мы будем. Ну хорошо, мы такие правильные, умные. Мы учителя, инженеры, творцы. А творить-то как? Где тот самый кульман, на который натянул ватман, да, и так далее. И будет наша ракета будет у нас через какое-то время. Где тот металл? А кто этот металл нам продаст? А кто его сделает? На каких условиях? Это когда мы ставим вот такую цепочку, вернее, выстраиваем цепочку рассуждений, мы приходим к тому, что жизнь человека первична, а все остальное вторично. И жизнь человека не просто как, ну, какой-то зверушки, а именно человека, наследника великомудрых богов и предков, который понимает, кто он, для чего он, а все остальное – это инструментарий, это способы, это условия, где он может проявить то, ради чего он пришел в этот мир. И хозяйская деятельность – это база. И если у тебя база капиталистическая, то в этом случае ты будешь уходить от человеческого, потому что все время будешь бороться за то, чтобы выжить, конкурировать с другими. И тогда никакой семье, ни о продлении рода, ни о чем-то разговор вообще вести нельзя. Потому что другие цели и задачи. Другие цели и задачи. Поэтому рядом с тобой, как с министром, отвечающим за образовательный процесс и досуговый, должен находиться тот, кто понимает, для чего нужна народная экономика, как ее выстроить. Естественно, должен тот быть рядом с вами, который будет подсказывать, а как это все теперь выстраивать, как объединять, какие приоритеты и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда с одной стороны подходят, давайте фильмы снимем, или давайте сталь изготовим, прокат сейчас наладим, либо давайте медицину улучшим, либо давайте трезвенческий образ жизни будем вести. Я спрашиваю, хорошо, замечательно. Для чего? Какая цель? И вот если человек не понимает, зачем приводить в эту жизнь новое поколение, потому что он не понимает суть самой жизни, то в этом случае тогда он не будет заниматься всем тем, о чем мы сейчас говорили с тобой. Он не будет заниматься то, ради чего он вообще пришел в эту жизнь. И тогда, как кораблю, у которого нет маршрута, любой ветер будет попутный. Все. Куда ни дуй, флигер туда стороны повернется. Вот в чем проблема. Вот в чем беда. Поэтому ты правильно начинаешь разговор с молодыми людьми. А кто вы? Для чего вы в этот мир пришли? Но помимо того, для чего вы пришли в этот мир и кем вы пришли в этот мир, нужно еще чем заниматься. Объяснять. Вот это очень важно. Человек должен понимать, что все четыре уровня бытия должны быть связаны воедино. Упускание одного из уровней приводит к серьезным проблемам. Вот об этом и предстоит нам, я думаю, в дальнейшем много что говорить, объяснять, разъяснять, призывать, направлять, обучать, ну и так далее. Вот такие у меня мысли. Потому что в нормальной семье, где есть труд, там, в общем-то, обрати внимание, если нормальная семья живет не в маленькой квартирке, а где-то там на земле, если там труд реальный, не заработок на биржах из воздуха, да, то, что создает инфляцию, не офисный планктон, а где реальный труд, где дети этим занимаются, они видят, как это все происходит, то в этом случае тогда как-то вот семьи увеличиваются. Как только там появляется вот эта бездумность, алкоголь, там какой-то наркотик, что-то еще и отсутствие цели, неважно, где ты находишься, что в человенике, что на земле, происходит самоуничтожение. Но труд по самообеспечению очень важен. Так же, как и важно понимание, для чего пришел этот мир. Для чего пришел мир оттуда? А заниматься здесь. А вот дальше с кем заниматься, как выстраивать производство, руководство и так далее. То есть снизу мы доходим до верха, понимая сначала, что сверху дает задача для низа. Вот такая история. Вот и будет решение тебе очень простое. Человек изначально будет понимать, что такое культура, что такое самообеспечение, и то, что одному не выжить, и то, что, естественно, то не безобразно. Непонятно, для чего детей рожать. Да и хотеться будет детей рожать. Вот в таких условиях, когда ты осознаешь, что все. Доклад закончен. Да, Алексей, благодарю. Есть рассуждение два пути в рассуждении, от частного к общему и от общего к частному. Вот если еще подойти с такой стороны, вот я свою тему образования вошла, потому что я там крутилась всю жизнь. А ведь наша Земля, все человечество находится сейчас в школе. Это вот если оттуда, сверху, от большого, от общего к частному подойти, то ведь действительно мы тут в школе, мы пришли сюда учиться всему. Но как учиться? Вот то туда. Нужно браться за все и сразу, и совместно с такими же единомышленниками, державниками, или как их назвать. Да, за все и сразу, согласна, окунувшись вот в образование снизу, например, вот это так ярко ты показал образ досуговый, что вот действительно, это вот я думала не оттуда, не снизу, а думала, что сверху оттуда, что всех одновременно вот, ну, все же ученые, все пришли сюда учиться. Вообще-то все учиться пришли. Вся Земля, вся планета наша – это школа жизни. Но мы учиться. И не чему-нибудь, и как-нибудь. Вот чтобы вот этого не было где-то. Я читала, что пришли учиться кое-как, кое-чему. А вот именно, что каждый пришел выполнить свою задачу и научиться чему-то своему и получить опыт этот, проверить его на практике. Ну да, да. Ну, еще какие-то есть у нас вопросы? Потому что, в принципе, по большому счету, ответ-то дан для тех людей, кто Ну пытается да. хотя бы мыслить. Потому что если ты понимаешь цель своей жизни, если ты понимаешь, что придется нести ответственность за свои действия по трем вот этим укладам, да, первое – это суд совести, второе – это суд предков, и третье – уже это направление богов, не суд даже. Судом, конечно, это можно назвать, но направление богов, исходя из первых двух решений, то тогда ты будешь прекрасно понимать, что все в этом мире цельно. Совесть, она же, ну, больше к человеку относится. А предки – это уже общество, сообщество, это родовое взаимодействие, а боги – объединяющиеся. Вот выстраиваются четыре уровня, проходящие через эти три. И поэтому на всех этих четырех уровнях надо понимать эту жизнь, надо понимать себя. И тогда, естественно, само собой случается взаимодействие людей между собой, объединение в каком-то деле конкретном. Не просто песни попеть, еще раз, не просто в хоровой это поводить, а в деле, дело. Ведь русская поговорка-то о чем говорит? Потехи только час, а все остальное время-то делу. Ну неужели мы такие глупые, что не можем расшифровать самые-самые простые поговорки и понять, как что делается и как нам нужно жить? Когда ты думаешь о родовом и мыслишь себя в родовом, не отвергая себя, не отторгая себя из родового, то в этом случае тогда продление рода – это естественное. А вот эти все погремушки, фантики, они улетучиваются. Их просто нет. А у нас сейчас народ смотрит на фантики. Ну вот, пример. Приглашают меня на семинар, чтобы я провел семинар в каком-то городе. Ну все здорово, все отлично. И тут такое сообщение. Ты знаешь, Алексей, там вот есть люди, которые смотрят на тебя, они тебя не воспринимают, потому что у тебя там борода, потому что у тебя какие-то длинные волосы. Но говоришь, что ты правильные вещи. Они сами обращают внимание на то, что ты говоришь правильные вещи. Ты реально говоришь правильные вещи. В твоих словах есть что-то такое, что им нужно для жизни. Но твоя борода, твой облик их отталкивают. Я говорю, ну, отталкивают, значит, тест не пройден. Значит, не способны, не готовы. Ну, пускай воюют, пускай убивают друг друга. Раз не хотят они жить в норме, раз для них фантик важнее начинки. Ну что ж, пускай фантик лижут с отравленной краской, зато красивый. Такая вот история. Да, есть у нас сегодня в гостях участница, которая задала вопрос, и ее вопрос мы разбирали. Ирина, есть еще у Ирины Доброе, вопросы? я на связи. Нет, вопросов у меня практически нет. Единственное, что вот очень сложно сейчас с молодежью, с молодыми разговаривать адекватно. У меня вот есть, грубо говоря, одна группа, я работаю, школа высшего спортивного мастерства, да, и обычные ребятишки, обычная детская спортивная школа. Естественно, конечно, и подход, и мышление разное, но те ребятишки, которые со мной вот много ездят на сборах, на соревнованиях, мне кажется, я уже до многих достучалась, что мы есть не совсем то, что нам кажется, да, и не только тело. И тоже вот учу их смотреть на себя со стороны, включая царя в голове, потому что в спорте, в достижениях высшего спортивного мастерства это очень важно уметь разделять свое тело и себя как такового, как личность, что ли, да, чтобы они понимали. Но еще важно, чтобы они понимали сейчас, что они что-то могут сделать сами, потому что очень многие сталкиваются с тем, что от меня ничего не зависит, а что я могу сделать, как я могу изменить. А еще, ну, вот, к сожалению, да, реальность такова, что они очень много верят тому, что говорят вокруг, телевидение, радио, то есть все окружение, их школа, улица, это все только, ну, фактически, действительно, да, фантики, потому что красивая упаковка, грубо говоря, вкусно поесть, сладко поспать, ничего не давая взамен, не работая фактически, да, не вкладываясь, и получить максимум. Ну, как вот Алексей говорит, что чтобы у меня все было и ничего за это не было. к сожалению, большинство ребят, да, настроены так. И многие говорят, а я не просил ни мать, ни отца, чтобы они меня, типа, в этот мир привели. Я хочу жить для себя, жизнь одна. Я хочу... Ну, правильно, так оно и есть. Просто единственное, что они до всех могут стучаться. Многие, конечно, понимают, да, что это жизнь, это краткий миг. Но, к сожалению, очень много приходится, как сказать, противоставлять тому, что говорят в школе, что говорят их сверстники, ровесники. Но меня радует, что те ребята, которые со мной занимаются, те родители, которые знают меня, стараются отправлять со мной ребят, чтобы они не просто научились быстрее бегать, да, и, как сказать, дальше прыгать, и больше отжиматься, и больше подтягиваться, чтобы они научились ценить себя, свою жизнь, свой мир, мир других людей уважать. Сложно. Особенно, знаете, как вот сталкиваешься с такой реальностью, вот многодетная семья, вот у меня две многодетных семьи есть, и, к сожалению, ну, одна семья, там, девять пацанов, ну, не считая, честно, то есть в одной паре ботинок ходит пока, ну, это надо видеть. Невозможность ничего себе купить, то есть вещи, которые, ну, от одного на другого переходят и переходят и переходят. Ну, просто действительно, то есть мы там, все родители, кто могут, они оставляют вещи получше, все это отдаем. Ну, вот как на таком примере показать ребятишкам, что много детей можем и должны иметь? Ну, сложно. Когда они говорят, а какие цены на памперсы, какие цены там на детское питание. И сложно до них достучаться, что не так страшно и рожать. Они говорят, ой, какие цены на роды, 100 тысяч. Тут вот в такой клинике 300 тысяч. Ну, вот у меня взрослые есть девочки, 23 года, 22, 19 лет. Они говорят, как сейчас позволить себе завести ребенка? Понятно, цены, понятно. Ирина, давай, я понял, давай как-то это сейчас разложим по порядку. Ты очень много тем накидала. Очень много тем накидала. Ну, во-первых, ты уже показываешь пример другим людям, как надо жить. Сообщать. Вот когда есть какой-то коллектив, в котором кто-то живет чуть получше, кто-то живет чуть похуже, но не из-за того, что он лентяй, а из-за того, что он как раз стремится сделать мир лучше. Ведь увеличение количества детей, которые понимают, что такое труд, а ведь как раз в трудных условиях, слово «труд» и «трудные условия», и рождается проявление ответственности. Ответственность рождается здесь. В многодетной семье очень часто люди ответственны. Тем более, когда ты ответственно относишься к той же самой паре обуви, к той же самой вещи, чтобы она была чистая, пускай там залатана, заштопана, но чтобы она была опрятная и аккуратная. Это ответственность. А один ребенок, который папа и мама там по 100 тысяч зарабатывают и не знает, куда эти деньги девать, у него этих вещей огромное количество, он не ценит их никак. Значит, получается, те, кто живет в такой многодетной семье, более ответственны и готовят ли детей более ответственных. Значит, будущее за ними, им надо помогать. И вот то, что ты делаешь, и родители то, что делают, когда помогают многодетной семье какими-то вещами, это очень важно. Это очень важно. Вот те примеры. Это раз. Второе. Объединение тех самых пассионариев, либо субпассионариев, которые вокруг тебя собрались и понимают то, о чем ты говоришь, это будет пример для тех, кто еще что-то не понимает. У тебя и так есть сильные люди, которые, ну, как-то себя проявляют. Они являются примером. И не только в спорте, но и в каких-то, может быть, даже мыслях и делах. А теперь представь, когда они объединяются вместе. 3, 4, 5 человек, вот таких вот серьезных, объединились вместе. Да на них будут все смотреть, как на какую-то успешную группу людей, друзей, которые все время вместе, которые друг другу помогают. К ним будут стремиться. А тебе-то это и надо. Создавая Алексей, вот этот клубочек пассионариев, ты подтягиваешь других, и другие также подтягиваются. Дальше. Это еще не все. А после этого ты предлагаешь этой группе какую-то идею. Ну, например, как вот появилась какая-то идея у Тимура и его команды. И Тимур всех поставил под ружье, в хорошем смысле этого слова. Помогать этим, делать вот это. А теперь в наше время еще создавать что-то. Создавать, чтобы мы друг друга... Ну, например, там поддерживали, проводить какие-то на первом этапе совместные закупки, чтобы подешевле было и качественно. Кому-то там поехать и получить какое-то продовольствие, чтобы распределить его. Помочь, провести субботник, съесть какому-то фермеру, ему помочь и за это что-то получить. Да мало ли что. Мало ли что. Тем самым и предпринимательство открывается, и коллектив сплачивается, и здоровье, которое есть, тратится еще не только на спорт, но еще и в дела. Да еще и люди видят от этого выгоду. Оказывается, вместе-то это классно. Оказывается, тут с такими руководителями, с такими друзьями мы горы свернуть можем. Вот из этого рождается, из простого действия рождается серьезное будущее. Ну, да, это здорово. Просто я думал, что я могла бы сделать большего. Ну, конечно. Ну, конечно. Как-то вот я сейчас собираюсь тоже поехать к вам на семинар в Кирове. Тем более, что Киров – это практически родина моих родителей. Они оттуда, там, где озеро, где был Китеж, ну, где Светлояр. Вот, там совсем рядышком. Я думаю, что все-таки мне это поможет, и я смогу делать больше. Потому что я чувствую, что я могу сделать больше. Но, к сожалению, пока как бы вот я еще не совсем знаю, как и не совсем умею. Ну, я же себе подсказываю потихонечку. Я же подсказываю. Поэтому все приходит со временем. Было бы желание, придут тебе знания, за это вам вручается журнал «Хочу все знать». Помнишь, да, такое было? Да, согласна. Вот. Поэтому согласна. Было бы желание, а дальше разберемся. Не можешь сам, спроси другого. Не можете по отдельности, соберитесь вместе. Ну, все очень просто, все... Уже продумано, мы просто как-то это не воспринимаем всерьез. Все эти древние наши сказки про семь Симеонов, про объединение людей, они остались сказками. Нам сказали, ну что паритесь, ну это же сказки, ну это же небыль, это же небылица, это мифы какие-то, ну глупости все это. Ну да оставьте в покое, живите здесь сейчас. Вот что нам накидали. Это говорит о том, что у тебя есть, вот теперь давай рассматривать тебя конкретно, у тебя есть твоя профессия, который является всего лишь навсего вспомогательным приспособлением для того, чтобы сделать намного больше, нежели чем ты можешь это сделать в спорте. Спорт является объединяющим элементом для тех, кто хотят быть здоровыми, кого привели к тебе, поставили какие-то условия. Поддержание здоровья, если там, конечно, это не самоубийственный спорт, там, да, когда люди себя уничтожают, и так далее. И ты будешь, теперь уже, вот, ну, надеюсь, что поняла, что спорт и даже заработок в спорте – это не самое главное, это само собой разумеющееся для тебя, потому что ты мастер в этом деле. Следующий этап – это использовать спорт и условия, которые в нем созданы, для того, чтобы детей переводить в состояние объединения, создавать внутри их пространство добра, любви, творчества, созидания, складывать вместе и вместе делать добрые дела для самообеспечения, для поддержки друг друга, для того, чтобы когда они выйдут, не все же станут чемпионами, они когда-то выйдут из-под твоего материнского крыла, но они останутся друзьями. Они будут вместе друг за друга держаться и помогать друг другу, каждый на своем месте, без конкуренции. По сути дела, через спорт ты можешь готовить, ну, так, артель-кооператив. Понимаешь? Где ну, каждый да, на своем надеюсь, месте, надеюсь. Где каждый на своем месте будет заниматься тем, чем он может, но не конкурировать, а складывать. И где у них родится то, о чем мы говорим. А часто у нас так, а где соратника взять? Да где угодно, в школе. В кружках, в секциях, в клубах по интересу, в качалках, где угодно. Вот если тренер, да. Если тренер понимает, что тренерство – это всего лишь навсего, ну, его профессия, но эта профессия – инструмент в его руках для создания чего-то большего, то в этом случае неважно, театральный ли это тренер, режиссер какой-то, либо студийный это тренер, который там занимается какой-то студией, поделками, либо чем-то еще, спортивный мастер и так далее. Когда мы все понимаем главную цель нашей жизни, каждый на своем месте готовит те самые кооперативы, то есть людей в совместных деле, с правильными укладами. И вот тогда жизнь будет меняться. И тогда у многодетных будет достаток. Потому что все будут понимать, это наше будущее. Это не аглоеды какие-то, захребетники, которые сосут с нас последние жилы. А это самые важные люди, которые взяли на себя ответственность, нарожали детей здоровых, крепких, разумных. Им надо помочь, потому что они встанут на нашу защиту. Они нас прокормят в дальнейшем. Потому что я-то одного ребеночка родил, а там дальше кирпичик ему на голову упал от какого-нибудь приезжего хулигана. Или ножичком его пырнули, и все, нету ребеночка. А вот эти семь Семенов вышли и все вопросы решили. Значит, мой ребеночек к ним должен быть пристроен. Он с ними должен побрататься. И им нужно помочь, чтобы моему ребенку было хорошо. И чтобы через моего ребенка всему обществу было хорошо. Представляешь, вот чуть-чуть меняя взгляд на жизнь, и тогда все, чему мы обучались, неважно где, становится как дополнение к главной цели, как способы достижения главной цели. Чуть-чуть только изменить представление о том, как жить. И все. Согласна. Я вот сейчас тоже себя меняю потихонечку, потому что раньше у меня был во главе угла это результат, а сейчас я все-таки смотрю, что самое главное – это те дети, которые ко мне пришли. Так результат-то остался. Только теперь тот результат, который для тебя был главным, он стал второстепенным. Потому что ты и так мастер. Ты и так мастеров уже, ну, по накатанной воспитываешь. А теперь надо к следующему результату стремиться. Хорошо, он мастер. А для чего? А как? А с кем? И результат на новую планку переходит. Да, стремление достичь этого результата. Так, а дальше? А дальше еще более интересно. И вот когда мы переходим вот так постепенно, поступенно на новые уровни, и у нас расширяются возможности, расширяются представления, то и результаты другие появляются. Вот об этом нужно говорить и с родителями, и с тренерами, и с другими. Вы, в первую очередь, воспитываете человека. Не просто самостоятельную личность, не просто героя, не просто воина, не просто спортсмена, не просто театрала там, и так далее, художника. Человека, который живет в человеческом обществе. И как он будет себя проявлять? Вампедрист какой-то, который идет по головам, карьерист какой-то, который всех там подминает, либо человек складывающий, чтобы было ему же в конечном итоге и хорошо, и чтобы вас, родителей, он не шпынял потом, когда вы немощные станете, потому что мешаете ему пройти и сделать что-то, еще и жрете то, что он приносит, потому что вы, негодяи, мерзавцы, вот почему-то старыми стали, и вас надо куда-то там в дом престарелых сдать. Вот сейчас об этом с родителями надо заниматься. Кого вы хотите в своем ребенке увидеть? Человека? Спортсмена? Художника? Танцора? Кого? И все будет меняться. Согласна. У меня родители – это одна из таких тоже головных болей, потому что не все родители понимают, что их Вадик, который сейчас звезда, через год, через два, через три, все равно выйдет в тираж. Но жизнь в спорте, она быстротечна. А он не хочет ничего другого, не понимать, не учиться, не думать о родителях. Представляете, парень закончил школу, нигде не хочет дальше учиться. Говорит, зачем? Я буду спортом заниматься. Родители его поддерживают. Я же говорю, вы же не весны. Ну вот, да, это все надо просто работать и объяснять. Постепенно. Именно постепенно так. Придем. Именно так. Чуть-чуть пересмотреть свои взгляды. Чуть-чуть совсем. Там много пересматривать не надо. Ну, вот корабль уже построен. Да? Можно перед кораблем поставить задачу. Отплыть от этого берега, пристать к другому берегу. А можно перед кораблем поставить задачу переплыть океан. А можно перед кораблем поставить задачу не просто плавать, не просто ходить, а еще и для чего переплыть океан? Для чего с этого берега на тот берег? Какая польза? Вот сейчас у нас большинство кораблей загружены какой-то ерундой. Вот туда-сюда дуют из одного там места в другое, перемещают свои тушки в пространстве и счастливы. Нету главной цели. И с родителями тоже. Родители – дети. Помни об этом. Родители – это дети. И когда родители – дети, то в этом случае с ними надо как с детьми поступать. С ними нужно взаимодействовать как с детьми. Заинтересовывать их. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй, направляй, действуй. Ну, например, скажи мне, как часто ты проводишь с родителями какие-то совместные, ну, там, например, ну, на природе, да, простые соревнования. Вот папа, мама, я, дружная семья, да. Ну, как часто это проводится? Ну, раньше почаще было. То есть, когда вот у меня детвора была маленькая, а сейчас, когда дети подросли, и когда результат... Ну, то есть, я говорю, у меня две группы. Вот одна совсем взрослая, 18, 19, 23 года. 24 даже есть ребята. И как бы больше времени, конечно, уходит на результат, да, на подготовку. А сейчас я думаю, что все-таки надо возвращаться к малышам, которые вот растут, и которые у меня тоже группа есть, такая наполовину брошенная. Ну, такая, то есть я приезжаю на скоками между соревнованиями, между сборами, сейчас все-таки надо делать на них основной ставку. Раньше мы регулярно собирались. У нас осень и весна всегда были. Мы начало сезона, конец сезона играли вместе, делали там шашлычки какие-нибудь там, посиделки и прочее. В пинбол вот собирались, играли. А сейчас как-то вот такая стала немножко меркантильность. Все такие умные, все такие занятые. Ну, наверное, да, надо все равно до них достучаться. Потому конечно. Что родители, правильно, они такие же дети. Они такие же дети, им тоже интересно собраться, съесть пиццу на свежем воздухе там, или поджарить колбасу. Конечно, конечно. Они же суббота, воскресенье у них есть, они все равно думают о том, как их провести. Запланирую, объяви. Тогда-то классная программа, едем туда-то, будет у нас очень весело, очень классно. Вы оздоровитесь и посмотрите на других детей, и посмотрите, как ваши дети общаются, увидите, с кем они общаются, увидите, что дальше из них будет. Вот заинтересовать их этим. Пускай приедут, не то чтобы попрыгать с мячиками, там побегать, там какую-то эстафету провести, либо шашлычки пожарить, а для того, чтобы присмотреться. Ваши дети взрослые уже. Посмотрите, кто вокруг них, с кем они общаются, что дальше будет. Ну, а заодно там жирок растрясете. С пользой время пройдет. Надо возрождать немножко. Было у меня тоже, я была немножко помоложе, тоже играли в футбол. То есть детвора пока тренировку делают, у меня взрослые родители команда на команду в футбол играли. Ну, было такое. Сейчас что-то как-то немножко надо работать. Ну, и да, тоже да, вот конечно. Я в городе Ливне был, вот Сергей Клушин, ушедший трагически из этой жизни, замечательный человек. И вот он приглашал в свой спортивный зал, там несколько раз был у Ливных, и Ливинский славянский сад, очень удивительное место, и спортивный тренажерный зал, и где и боксерские есть, и ну, много там чего, ринг. Вот. И он чем вот, подкупает? Он говорит, у нас родители не оторваны от детей. Мы обязательно раз в неделю проводим какие-то совместные мероприятия. Дети занимаются вот здесь, родители приходят, а вот для родителей попроще тренажеры. Ну, не все же готовы там боксировать, не все же готовы там какую-то тэквондо там, или какую-то гимнастику, там, цигун или йогу делать. Ну, без проблем, вот попроще тренажеры. Пожалуйста. Вот то, что ты можешь выполнить, не надрываясь. А потом с детьми вместе проводим какую-то эстафеточку, где там объединяемся и давай то с мячиками, то еще с чем-то, с прыгалками. Ну, придумываем то, что вот походует. Зал ломится. Когда он объявлял, светлая ему память, сварга пречистая, когда он объявлял такие встречи, народ приходил с своими детьми. Они чувствовали единение. Зал был битком набит. Поэтому если вот так вот подумать об этом и проводить такие мероприятия хотя бы раз в месяц, ну, это было бы здорово. Да, я буду думать, надо действительно ближе быть к родителям, потому что очень много все-таки идет из семьи. Я одна не смогу за эти там 2-3 часа, пока ребятишки со мной, все равно не смогу, как сказать, сильно изменить их взгляды. Да, потому конечно, что, конечно. А родители, да, они же, когда многие втягиваются, там, уверяю тебя, найдутся 1, 2, 3 человека, которые захотят быть суборганизаторами, которые втянутся в это дело. Как вот старосты такие вот в школах там, да, вот следят за тем, что происходит, обеспечивают учебный процесс, да. Помогают там еще чего-то, следят, кто там внес, чего не внес, пришел, не пришел, кто там хулиганит, не хулиганит. Такие вот общественники. Найдутся обязательно. Может быть, просто еще не вскрывались, потому что на то не было каких-то ну, позывов. А так найдутся. И будет все хорошо. Согласна. Верю, будет. Все будет. Надеюсь, что смогу выполнить то, что задумал. По крайней мере, буду стараться. Теперь я уже стала более спокойная, более мудрая. Мне кажется. Так что все получится. Благодарю вас. За поддержку. Да и тебе благодарность. Благодарю, Ирина. Вот у Ирины тоже прозвучал вопрос, который у нас у одного из радиослушателей был. Она привела пример из жизни. Мальчик, сын, сказал: я не просил родителей рожать меня. То есть вопрос в том, что, а кто решает, приводить или нет детей в данную сферу, среду обитания. Вот такой вопрос у нас. И непонимание у детей, у взрослых. Нет, ты мне вопрос такой переадресовываешь, да? Пинг-понгом занимаетесь? Ну да, адресую, хочу, чтобы ты прям вот сказал коротко и ясно. Коротко и ясно. Угу. Ты меня талантливым считаешь, да? Естественно. Крата сестра таланта. Значит так, давай разложим твой вопрос на несколько составляющих. Первый – это вышний уровень. Ни один чих на земле не происходит просто так. И поэтому даже кошки не просто родятся. Ребенок приходит в какую-то семью, потому что это необходимо вышней сущности, которая создает этого ребенка, и другим вышним сущностям, которые эту семью когда-то создавали, и родовому вышнему, ну, родовому нашему вышнему, для того, чтобы это все происходило. Поэтому это все запланировано. Каждый знает свои роли, каждый знает свои обязанности, каждый знает, почему, зачем. Это первое. Второе. Ребенок, когда рождается, он рождается, ну как, естественно, он никого здесь не просит. Физическое тело же его не просило, чтобы он создал. В физическом теле же нет этой вот кодовой информации. Она где-то там запрятана, ее надо помочь скрыть. А так-то она в открытом доступе крайне редко проявляется. Да, есть случаи, когда из миллиона вдруг у одного там от рождения сразу вид какой-то на прошлой жизни, да, и на понимание. А так-то в большинстве своем, как правило, этого нет. Поэтому непонимание ребенку, что есть этот мир и кто я в этом мире, и что такое мир внутри меня, и рождает вот такие подобные высказывания. Вы меня родили, я вас не просил? Это говорит о том, что он не понимает, что это такое. И поэтому отстаньте от меня. Идите лесом, гуляйте долго. Вот такая история. Поэтому ребенку необходимо это разъяснить. Ребенку необходимо это показать, рассказать. Но теперь вопрос, а кто это может рассказать? Бестолковые родители, которые сами этого не понимают. Ну как? Да никак. Родитель бестолковый ничего это не сможет объяснить. Поэтому с кем нужно поговорить на эту тему? С родителями. Вот если родитель понимает, для чего он пришел сам, если родитель прекрасно понимает, кто он такой, то он в этом случае может помочь самому ребенку это понять. Не требовать от него что-то непонятное, в первую очередь для себя самого, кстати, а потом уж для ребенка, а помочь ребенку разобраться с тем, кто он такой, для чего он пришел. Так что с кем здесь надо заниматься в первую очередь? С родителями. Родитель, понимающий цель этого мира, понимающий, кто он такой, сможет объяснить все ребенку. И когда ребенок понимает, кто он такой, у него сразу появляется вектор направленности, уровень ответственности и последовательность его образования, обучения. И он понимает, для чего учиться, на кого учиться, что делать, с кем делать, когда делать. Вот и все. Вот такая история. Поэтому еще раз. Если ребенок говорит: я вас не просил, ну и дальше там по списку, что не просил, это говорит о том, что родители сами являются маленькими глупыми детьми. Вот и вся любовь. Все очень просто. Да, слишком много хочу, не хочу. Это как раз-таки незрелость и детскость. А вообще дети, они же подсвечивают наши недостатки. Они помогают расти нам, вот родителям самим, и бабушкам, вот лично мне помогают, и дети, и внуки помогают расти, что-то понять, вот самой мне расти на своем же пути. Вот. Ну, еще пришел вопрос у нас в Телеграм, вот такой интересный. Я не знаю, насколько он уместен здесь. Как объяснить молодым маманям, что можно и нужно растить детей без памперсов и покупного детского питания? О как! Да так объяснить. Маманя, нужно растить детей без памперса и покупного детского питания. Прямо так. Маманя. Ну, если серьезно, человек, не понимающий физиологические особенности, устройств нашего тела, и взаимосвязь психосоматики между собой, никогда не поймет простых объяснений. Вот если человек побывал на курсах Алексея Орлова, есть такой веселенький бородатый дядька, рекомендую. «Родовая нить жить без страха», посмотреть «Управление судьбой», «Славяно-русская варновость», ну и вообще так пообщаться иногда полезно бывает. Вот там он рассказывает, что мир не просто так устроен, а с другой стороны очень просто устроен. И все взаимосвязи, что между Солнцем и Землями, что между людьми, что внутри черепушечки, одинаковые. Они строятся по одинаковым принципам. Вот если вы это понимаете, тогда вы сможете определить, что, зачем, когда, сколько. Сможете понять, когда, что нужно делать. И вот это как раз животное начало. Оно строится по принципам дрессировки. Вот четвертый уровень, базовый уровень, это дрессировка. В маленьком возрасте дрессировка кем-то. В старшем возрасте кем-то и собой. В еще старшем возрасте собой, а потом кем-то. И в самом-самом зрелом возрасте это только собой. Это называется привычки. Но чтобы привычка появилась, необходимо создать для этого условия. То есть, по сути дела, условные рефлексы – это и есть привычки. Только условные рефлексы принято направлять в сторону животных, вот это понимание, этот образ, а привычка в сторону человека. Вот в чем разница. И вот если человек понимает, кто такой маленький ребенок, понимает, как работают вот эти взаимосвязи, и он хочет быстрее ребенка вывести из состояния засранца и засранца, то в этом случае тогда он делает все возможное для того, чтобы человек, маленький еще человечек, выстроил вот эти самые последовательные взаимосвязи, что мокрым быть – это нехорошо. Но мокрость появляется после того, когда из меня что-то вытекает. И для того, чтобы не быть мокрым, нужно сначала подать сигнал о том, что что-то будет. А родителю нужно вовремя услышать этот сигнал. То есть здесь идет обучение и родителей. Вот сигнал пошел, и я понимаю, что сейчас будет АА, и надо срочно это сделать. И ребенка, который научился подавать сигнал АА. Вот все. Простейшие, элементарные вообще, ну даже... Знаниями трудно это назвать, хотя, конечно, к знаниям, ну, нять, да, относится к принятию. Даже трудно так вот назвать, настолько все просто, элементарно. А современные, в кавычках, родители являются какими-то, как слово-то, чтобы никого-то не обидеть, подобрать-то, а? Как будто вот только что с насеста спрыгнули, вот бегают там, да, какие-то там цыплята вылупились. Но в лучшем случае скажут: «Ку-ку-ку, иди сюда, вот тут этот червячок, либо зернышко». А где там он что сделает, это уже другой разговор. Вот безумие какое-то у нас. Да что про это безумие говорить? Война идет. Война – это высшая степень безумства. Поэтому если в нашем обществе существует война, это говорит о том, что наше общество обречено на вымирание, если мы не остановим эту войну. На самоуничтожение, если мы не остановим войну. Остановить войну можно только через, опять же, осознание, понимание. Главная цель, а для чего вообще воюем-то? Цель войны какая? Ага. А почему это произошло? Какие были цели до этого? Ага, поняли. А к этому как это, что привело-то? А вот это, да? Так может вот это перестать делать? Все, перестали делать, война прекратилась. А у нас воюют до последнего украинца. То есть читаем до последнего славянина, да? До последнего русского читаем, до последнего славянина. Ну и так далее. Вот это вот безумство, оно должно быть прекращено. Прекращено через осознание. Потому что осознающий человек может другому попытаться что-то донести. Ну и способен донести. То же самое с родителями, с этими, с мамочками, которые, заботясь о своем благополучии, приобретают то, что задерживает развитие ребенка, То есть нет выстраивания между АА и проблемой, да? Это говорит о том, что он превращается в дегенерата. У него развития нету. Как-то не парадоксально звучит для современного человека. Если не выстраивается взаимосвязь, пописала мне мокро, холодно и плохо, да? И ты не подаешь знаков, что сейчас тебе это произойдет, а дуешь себе в памперс, то это задержка в твоем развитии. Потому что без базовых основ, заложенных в нужное время, дальше будут проблемы с закладыванием других основ, пониманий, знаний, умений и так далее. Вот к чему приводит задержка. Какой там есть медицинский центр, говорящий о том, что у ребеночка задержечка или у человека задержечка? Ну, вот смотрите, медицинская энциклопедия. Там ведь конкретный дается параметр, конкретное название дается, конкретный образ. Так получается, мамочки, папочки, бабочки, дедочки сами тормозят развитие ребенка только потому, что это, ну, как-то муторно с этими мокрыми пеленками возиться. Ну, как-то это противно вот с этим всем. Так, памперс, все, выкинул. Да, он денег стоит. Дайте нам деньги на памперсы. Вот что требуют родители. Не ума, не разумение, а деньги на памперсы, которые потом выбрасываются на свалки, против которых все возмущаются. Засрали все свалки, завалили все свалки, пройти негде. Так ты сами же как свиньи-то. Вы же сами свои глупости за эти свалки забиваете. Но в Советском Союзе, конечно, были свалки, но не в таком бешеном количестве. А у нас сейчас технологии по переработке огромное количество, а свалок все больше, больше и больше. А что так? Потому что потреблятство. Потому что глупость. Потому что непонимание элементарного, примитивнейшего. А если вы не понимаете примитивнейшего, о каком высоком вообще можете говорить? Я встречал людей, которые такие летящие, свистящие, парящие. Прям летящие, свистящие, парящие. Вот прям высоко-высоко. Вот прям за бороду Бога держат. А здесь как свиньи себя ведут. Вот где жрет, там и гадит. Говорю, как ты вот об этом говоришь о высоком, а вот это вот делаешь? Ой, да ладно, ну дворники же есть там, типа. Ну что-то такое, какие-то отговорки простые. Все понятно. Ты достоин войны. Ты достоин пули в лоб. Квадрокоптера с бомбой. Этого ты достоин. Потому что ты не человек, ты свинья. Рассуждающая о высших материях. Свинья под дубом. Вот то же самое мамочки. Сначала уничтожают развитие, ну, тормозят, вернее так, развитие своего ребенка, а потом жалуются, что там у ребеночек как-то отстает. И говорить позже начинает, и плохо говорит, и мысли не складываются. А откуда они сложатся, если элементарных, последовательных основ вы не заложили? Вы не помогли ему заложить. Из простого большое складывается, а вы не дали там простому образоваться. И у него задержка в развитии. Год, два, до трех лет бывает сейчас задержка развития. Только из-за того, что вы поленились услышать ребенка и дать ему возможность выстроить взаимосвязи. Чтобы АА был сигнал. Вот и все. Вот так и объясняйте. Как по-другому-то объяснить? Как у Райкина, да? Алексей. Слушала вас долго и понял, дураки вы все, да? Вот из этой же серии. Благодарю, Алексей. Замечательно ответ объяснил. В завершение передачи, вы знаете, я хотела бы поделиться с некоторыми названиями из большого списка роликов, передач, которые можно найти на ресурсах нашего Народного славянского радио. Ну, ссылки известные везде есть. А мне было удобно на сайте найти slavradio.org в разделе «Вебинары, семинары» Алексея Орлова. Вы знаете, вот именно те я несколько зачитаю названия передач, которые помогают расти самому. Вот лично я для себя, например, выписывала, вдруг и вам пригодится. Например, что нужно женщине для реализации в этом мире? Докопаться до истины в себе. Прям так и называется передача. Что самое главное в жизни? Как найти в себе человека? Кто ты? Человек или зверь? Подчини себе свое животное и стань человеком. Как включить царя в голове? Как выйти на связь с небесными родственниками? Осторожно, ловушки для ума и души. Не играй по правилам врагов. Вы знаете, вот тут буквально на днях встретилась в одном из комментариев под одной из наших передач на радио. Вот такое. Там было написано заявление. Вот почему не играй по правилам врагов. Заявление от врагов-то какое? Они говорят, у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину, это уничтожить в год 2-3 миллиона славян без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил, и нет следов. Не родился, нет и виновных. Вот прямо к этой вот теме передачи «Не играй по правилам врагов» прям так и подходит. Но есть еще и другие такие интересные, как «Есть предназначение у человека?» Или он так? Не пришей кобыле хвост. Земля – это большой тренажер жизни. Откуда берутся плохие жены? Как воспитывать мальчика и девочку? Как понять мужчину? Удержит ли мужчину женская красота? Какой мир мы оставим детям? И как реагировать на происходящее, оставаясь человеком? Как объективно ценить свои способности? Ну, там много-много-много передач. Мне вот эти прям захотелось сегодня зачитать. Вдруг тоже кому-то, услышав это, помогут сдвинуться с какой-то вот точки, которая затрудняет продвижение по жизни. Ну вот так. Ты прям так сказала, что это? У нас прям на сайте все выложено, slavoradio.org, да? Прям на этом сайте у нас все выложено это? Да, это там передачи такие. Ну, передачи, есть название, большинство из этих есть как приглашение на семинар, вопросы от слушателей. И когда прослушаешь, там ведь там начало, там зачин того, вот, чтобы зацепочка была, куда смотреть. И там уже видно, что нужно смотреть, и не просто смотреть, а участвовать и в семинарах, и самому самообразовываться-то. И чего, это все Алексей Горлов, что ли, наговорил все, да, вот это все, да? Да, да, да. Раздел вебинары, семинары. Алексей Орлов, да. Ох уж этот, там ох уж много этот больше. Орлов. Это я немножечко всего назвала в тему нашего сегодня запроса. Как говорят, трындить не мешки ворочать, да, наговорил много в свою жизнь. Хорошо, ладненько. Ну что, давай подводить итог нашей встречи. Какие для себя выводы? И что пожелаешь? Ну, какие выводы? Стать самим взрослым. С детьми разговаривать, узнавать, начинать с того, какие интересы у них, беседовать. А самим взрослеть, разобраться с самим собой, кто я, зачем я, как устроен наш мир, вообще кто ставит задачи на эту жизнь, когда ставит. Жить самим по совести. Ладно, то есть в ладу с самой природой, она же живая. Наладить связь со своими предками, уважительно к ним относиться. Тогда приходят, вы знаете, приходят подсказки, когда ты к ним уважительно относишься и делаешь запрос какой-то. Не просто запрос, а просто естественно возникает у тебя вопрос, приходят подсказки. Это или мысль, или образ какой-то в книге, в интернете, на какой-то вывеске у тебя внутри ёкает. Вот он ответ. Ну и учитывать, конечно, что во многом разобраться самому трудно, а бывает просто невозможно. Нужно находить здравомыслящих, мудрых людей, общаться с ними и практиковать в своей жизни. Вот так. Ну что ж, благодарю тебя за очень интересный разговор. Благодарю всех участников, кто присылал вопросы в наш чат, кто поддерживает Народное славянское радио, кто находится в клубе. клуб у нас разделен на два. Это Boosty и клуб в Телеграме. Клуб в Телеграме, в отличие от Boosty, позволяет общаться, позволяет переписываться. Boosty все-таки как хранилище информации, где выкладывается какая-то информация для участников. Вот. А Телеграм еще позволяет вживую нам с вами общаться. Вот поэтому, кому что нравится, пожалуйста, подключайтесь, участвуйте для того, чтобы сделать мир лучше. А я хочу как-то так, может, подвести итог, может быть, каким-то высказыванием, которое покажется обыденным, либо разумеющимся. Вот зачем приводить эту жизнь новые поколения? Вот если вас не обманул бородатый дядька Алексей Орлов, то в этом случае многим из вас придется еще разок сюда, в эту жизнь, окунуться и вкусить на себе, самому вернее, вкусить те самые плоды, которые выросли на том дереве, которое вы посадили. И в зависимости от того, что вы посадили, такие будут плоды. А если вообще ничего не посадили, на что вы можете это рассчитывать? А если не будет хватать ваших родовичей здесь, в какой семье вам придется рождаться? Ведь если у вас подготовлена почва, плацдарм, если семьи многодетны, то через 2, 3, 4 поколения вы сюда вернетесь с возможностью выбора. А если детей не хватает и стоит очередь на воплощение, куда и когда вы вернетесь? Так что и плоды надо вроде бы вкусить, да еще и в очереди отстоять. А потом, воплотившись, отстоявши в очереди воплотившись, плакать над той горечью того плода, который вырос из того семени, которое посеяли по незнанию. Как говорят в Беларуси, глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь ешьте, пока не повылазите. Так устроен наш мир. И никто не сможет изменить этих правил. Никто. Вы можете это учитывать и быть счастливыми. Либо не учитывать. Но тогда не будете кушать то, что создали, либо не создали. На всеми с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.